200 тысяч килограммов. На суше ни одно животное не достигало и не достигнет таких размеров. У ныне живущих слонов длина тела 4 метра, а вес 4 тысячи килограммов. По сравнению с китами, слоны выглядят карликами, но при этом слоны ведут себя серьезно и степенно, а стадо китов порой резвится, словно группа малышей. Простые расчеты показывают, что максимально возможные размеры сухопутного животного ограничены. И если представить его в виде гипотетической плотной биомассы, то высота ее не превысила бы 5 метров при длине 6 метров. Палеонтология дает примеры сухопутных гигантов, приблизившихся к возможным предельным размерам. Это вымерший индорикотерий из надсемейства носороговых. Но как объяснить саму возможность существования на суше ископаемых пресмыкающихся великанов-бронтозавров, диплодоков и некоторых других? Ведь тело их достигало в длину 20-30 метров, а весили они, вероятно, около 40 тонн. Механизм их передвижения до настоящего времени еще не вполне объяснен. Наиболее правдоподобным кажется предположение, что эти животные обитали в мелководных водоемах и вели полуводный образ жизни, и именно водная среда обеспечивала им возможность перемещать в пространстве свои непомерно тяжелые тела. Форма тела. Форма тела животных в высшей степени разнообразна. Но у животных, способных очень быстро передвигаться, даже если они обитают в разной среде, например, птицы в воздухе, а рыбы в воде, тело приобретает обтекаемую форму. И это прямое, формирующее влияние среды жизни, которым достигаются аналогичные результаты в итоге естественного отбора. Органы чувств. Развитие органов чувств, их особенностей и функционирования непосредственно связаны со свойствами среды жизни, которую они исследуют. У организмов в водной среде возник, например, такой орган, как боковая линия. Рыбы используют ее для улавливания импульсов от движения воды. Водным животным присуще химическое чувство, определяющее изменения химизма среды. У наземных животных это чувство разделяется на вкус и обоняние. Для многих млекопитающих, особенно для тех, которые ведут ночной образ жизни, наиболее важным чувством оказывается именно обоняние. Огромное значение для обитателей суши имеет слух, который развивался и совершенствовался по мере развития голосовых органов и звуковой сигнализации. Особая форма коммуникативных связей у животных возникла на основе ультразвуков и развития эхолокации. Этот способ исследования среды и общения свойственен некоторым группам животных как на суше, так и в водной среде. Классическим примером этого в первом случае служат летучие мыши, у которых возник сложный аппарат для эхолокации, помогающие им добывать корм ночью путем ловли летающих насекомых и свободно передвигаться во тьме пещер. Другой пример дают обитатели вод, дельфины, локационные способности которых поражают своим совершенством и в настоящее время усиленно изучаются. Зрение в наибольшей степени развито у сухопутных животных, что связано с малой плотностью воздуха по сравнению с водой. Органы зрения по-разному устроены у беспозвоночных и позвоночных животных, но и у тех, и у других они могут обеспечивать исключительную остроту и высокую разрешающую способность. Органы чувств – это важнейшие каналы связи организмов со средой. Влажность. Влажность, так же как и плотность среды, оказывается важнейшим фактором, дифференцирующим условия жизни. В водной среде вопрос о влажности просто снимается. Здесь возникают проблемы регулирования осмотического давления в организмах водных животных, обитающих в гипертонической, насыщенной солями водной среде и тому подобное.